Миф о жертве. Миф о человеческом жертвоприношении, существующих во многих культурах, имеет глубокие корни в еврейской и христианской культурах. История жертвоприношения Исаака есть не что иное, как обсуждение вопроса о человеческом жертвоприношении. И хотя его общепринятое толкование совершенно отрицает человеческое жертвоприношение, существуют и маргинальные толкования, в соответствии с которыми Авраам, в конце концов, приносит в жертву Исаака. Библия выступает против человеческих жертвоприношений, но не скрывает случаев таких жертвоприношений, и в этой связи достаточно упомянуть историю дочери Ефая. Когда человеческое жертвоприношение было исключено из еврейского культа, ему была найдена замена в виде тельца, как в жертвоприношении Исаака, или ягненка в качестве пасхальной жертвы, а также козла, отсылаемого к Азазелю во искупление грехов народа. У христиан существует обряд жертвы хлебом и вином, Евхаристия, который также является заменой человеческому жертвоприношению. На первый взгляд этот обряд еще более далек от него, чем обряды иудаизма, поскольку он поднимает жертвоприношение на символический уровень и не нуждается даже в убийстве животных. Но, с другой стороны, обряд Евхаристии возвращается к человеческой жертве, ведь поедание освященного хлеба и питье вина воспринимаются как участие в жертве Иисуса, причащение его плоти и крови как жертве, искупающей грехи верующих. Христиане установили неразрывную связь между понятиями жертвы и спасения. Иисус, Бога-человек, принесен в жертву на кресте, чтобы искупить грехи людей. Его жертва заменяет храмовые жертвоприношения и заменяет любое жертвоприношение. Четвертый Латеранский собор, 1215 год, сформулировал христианскую догму в отношении пресуществления, то есть изменения сущности хлеба во время обряда. Освященный хлеб не только символизирует плоть Иисуса и его страдания, но во время обряда он претерпевает изменения своей сущности и становится плотью Иисуса на самом деле, а вино превращается в кровь, причем это незаметно по их виду и вкусу. Латеранский собор также обязал каждого христианина, желающего войти в число спасенных, участвовать в этом обряде по крайней мере раз в год. Неудивительно поэтому, что христиане верили в магическую способность Евхаристии исцелять болезни, выступать в роли приворотного зелья, охраняющего жизнь и имущество, эликсира плодородия и амулета против сатаны. Можно утверждать, что в кровавом навете христианство судит об иудаизме, используя понятие своего собственного культа. Христианство, установившее неразрывную связь между распятием, жертвой, и спасением, считало, что эти верования присущи и евреям, тогда как те совершенно отвергали их. Парадоксальным образом, евреи должны были посредством кровавого навета снова и снова подтверждать основные верования христианства, снова и снова приносить в жертву Иисуса, невинную жертву. И снова они исполняли роль Ирода-притеснителя, убивающего ни в чем не повинных детей. Уильяма из Норича, Хью из Линкольна, Симона из Тренто, ребенка из Лагвардии и десятки других – в охоте за одним единственным ребенком, младенцем Христом.